Анне хотела сказать, что из головы у нее фонтанировала кровь, из руки и ноги тоже, и она была сама синего цвета от ужасных синяков и потери крови, но не сказала, не стала пугать. Рихард тут же послал за доктором. «Кто мы?» — спросила Наташа. «Да ведь она совершенно ничего не знает, что они решили с Карлом, как они следили за виллой и ехали следом». «Дорогая, мы — это я и Карл Обермайер». Наташе было трудно говорить, и она только прикрыла глаза в знак благодарности. Ей надо было задать еще один вопрос, главный, и она собиралась с силами. «Анне», — сказала она совсем тихо, Анне даже наклонилась к ней, — «а те двое, они живы?» Анне покачала головой. Скорби на лице не было, но некое подобие официальной грусти появилось. «Нет, они погибли сразу». «И что же?» — снова спросила Наташа. Анне сказала, что ей еще рано столько говорить и слушать, и что на днях зайдет Карл, и он все ей расскажет и объяснит. Наташа закрыла глаза. Все-таки они погибли. Но радости она от этого не испытывала. Горе, естественно, тоже. Пустота наполняла ее. Она погрузилась в какое-то тепло и пространство. И то ли уснула, то ли просто плавала в этом пространстве отдельно от всего живого мира. Она снова открыла глаза. Все стало более ясным и четким. Она повернула голову, где раньше сидела Анне, и снова увидела ее. За окном было совершенно темно, и в комнате горел ночник. «Ну как, дорогая, вам получше?» — спросила Анне ласково. «Да», — ответила Наташа, — «насколько возможно». «Рихард хочет зайти к вам, но считает, что еще рано вам принимать посетителей. Вы ведь ранены, и серьезно. Ваши хотели забрать вас домой, в Россию, на самолете. Тут приезжали всякие большие ваши люди, я не знаю кто. Но Рихард и его врач не отдали вас. Вы бы не выдержали перелета». «Все, я молчу. Слишком уж много говорю». «Тссс!» Анне Лори улыбнулась и прижала палец к губам. «Если бы я не выдержала перелета, они, возможно, были бы и рады. А может, она им нужна, живая и здоровая. Она ведь не малый ребенок, чтобы не понимать, что Динар и второй — лишь крошечная часть айсберга. Ее найдут, разыщут, где бы она ни скрылась, и спросят с нее. Ладно, пусть ее лечат. Она найдет более точный способ. Она не в состоянии крутиться, вертеться, выворачиваться. А идею они не оставят. Она почти поняла, что это за идея. Анне Лори решила, что Наташа опять задремала. Но та вдруг открыла глаза и попросила чашку кофе. Анне принесла кофе, и Наташа с ее помощью поила с ложки, выпила кофе, не получив никакого удовольствия, но почувствовав все же пришедшую некоторую бодрость. И тут же мозг заработал, и она вспомнила еще, что не отослала факс по поводу Алика, не позвонила им ни на дачу, ни маме. Но тогда она думала, что ей уже...